Глава 22. Бегство на землю. Что за спешка? Я не привык подниматься так рано. Вчера засиделись с друзьями за партией в снарк. Игра вышла приинтереснейшая. Да и трака выкурили немало. И вдруг с утра вызов на совещание к великому Маутлару. Министр обороны Бурой планеты, немилосердно зевая, жаловался профессору Мерлескину, сидевшему в соседнем кресле за столом заседаний в кабинете Иситибехи. «Я думаю, что у Маутлара есть основания», — спокойно ответил профессор. «Мы захватили в плен посланца могучей цивилизации. Вчера была предпринята попытка снять с него часть снаряжения. Думаю, должна последовать реакция». Открылась дверь, ведущая в комнату отдыха Иситибехи. Участники совещания дружно издали тихий свист. Так, на Бурой планете гости должны были приветствовать хозяина, если он занимал более высокое положение в социальной иерархии. «Доброе утро, господа!» — приветствовал участников совещания великий Маутлар. «Прошу вас не удивляться тому, что наша встреча назначена на столь раннее время. Мы приближаемся к решающему моменту. Ждать осталось недолго». «Почему вы так думаете, ваше высокодундукианство?» — поинтересовался начальник контрразведки. «Вот уж от кого не ожидал такого вопроса, так это от тебя, Маутбеха. Вы там в своей контрразведке что, совсем думать разучились? Попробуйте включить элементарную логику. Мы захватили представителя суперцивилизации из параллельного измерения, посадили его в энергетическую клетку, попытались изучить хитрые штучки, которыми напичкан его костюмчик. Причем сделали это совершенно сознательно. Мы стараемся спровоцировать змееволосых на ответные действия. Я специально собрал вас в том же составе, в котором мы встретили нашего гостя в прошлый раз. Они не должны упустить момент для того, чтобы взять нас, что называется, тепленькими». «Накрыть всех грымызлов одним движением». Великий Маутлар привел сравнение, которое было понятно всем присутствующим. Грымызлы представляли собой мелкие летающие существа. Эти невзрачные восьмикрылые птички обладали одним свойством, которое обитатели Бурой планеты высоко ценили. Когда у грымызлов начинался сезон размножения, они сбивались в большие стаи и начинали брачный турнир. Внешне это выглядело как роение десятков неимоверно шустрых летучих существ. При этом стая грымызлов издавала громкое жужжание, а специальные железы самцов выделяли для привлечения самок облако феромонового вещества. Человек, почувствовавший этот запах, буквально терял голову. Его посещали совершенно неописуемые и очень приятные видения. Ни один препарат не мог сравниться по силе воздействия с ароматом влюбленного грымызла. При этом никаких вредных последствий для организма. Но проблема заключалась в том, что надлежащий эффект наступал только в том случае, когда удавалось застать свадебное торжество большой стаи грымызлов. Поэтому обитатели Бурой старались вылавливать их не поодиночке, а целыми брачными сообществами, которые насчитывали десятки особей. Для этих целей был разработан особый метод. Охотник на грымызлов, вооружившись специальным сачком, мог часами преследовать стаю для того, чтобы в один прекрасный момент одним ловким движением заполучить в свое распоряжение источник фантастического наслаждения. Интуиция не подвела Иситибеху. Как только он закончил свою речь, зал для заседаний начал заполняться странным газом синего цвета. Его облако буквально обрушилось на голову участников совещания, и с каждым мгновением оно становилось все плотнее. Люди соскочили со своих мест, но синий туман настолько загустел, что стал вязким, как кисель. Двигаться в этой субстанции было практически невозможно. Люди не могли дышать и, заходясь в надсадном кашле, падали на свои кресла. Через пару минут все поняли, что сопротивляться бесполезно. Свободно дышать в синем киселе можно было только пребывая в полной неподвижности. Любой жест, перемещение в пространстве ноги, руки или иной части тела вызывал приступ жуткого кашля, переходящего в спазмы гортани. Тем временем в помещении погас свет. Люди оказались в полной темноте. Можно было слышать только шумное дыхание своего ближайшего соседа. В стене, расположенной напротив председательского кресла, занимаемого Моутларом, открылось прямоугольное отверстие, излучающее потоки света. Через миг часть светового потока была затенена змееволосым силуэтом. Очередной посланник третьего измерения торжественно переместился в зал. «Привет вам, коварные существа!» Шелестящий шепот, казалось, раздавался прямо в черепных коробках обездвиженных людей. «Не бойтесь, мы не будем вам мстить за недостойное поведение. Мы не станем вас обижать, ведь по сравнению с нами вы просто маленькие дети. Единственное, что мы требуем от вас, немедленное освобождение почтенного Анбису. А теперь слушайте наше решение. Мы оставляем планету в вашем полном распоряжении. В течение месяца наш народ покинет планету. Мы переселяемся в мир Р-157. Все материальные объекты нашей цивилизации достаются вам. Мы заберем с собой только то, что может быть использовано вашим младенческим народом во вред себе и окружающему миру. Средство борьбы с хруматлями будет передано вам, почтенным Анбису, после обретения им свободы. На выполнение наших требований вам предоставляется полчаса. Прощайте, неразумные. Змееволосый силуэт растворился в пространстве. Дверь в параллельный мир закрылась. Синее облако стремительно поднялось к потолку зала и тоже исчезло. Люди снова могли двигаться и разговаривать. Великий Моутлар, не скрывая довольной улыбки, обратился к соратникам. «Что ж, господа, поздравляю вас с победой! Мы добились исполнения наших требований. Профессор, распорядитесь освободить пленника!»